Глава 5. Водовороты страсти. Самые скандальные московские особняки. Дворец для подкидышей. Воспитательный дом. Москворецкая набережная. 1/15. Солянка 12. Любовь — единственная страсть, которая не выносит ни прошлого, ни будущего. Бальзак. Приют для зазорных младенцев. На Васильевском лугу рядом с Кремлем красуется одно из самых грандиозных и величественных зданий Москвы — здание бывшего воспитательного дома. Гигантское здание, словно парящее над Москвой-рекой, было построено в 1763-81 годах архитектором Бланком. В разработке проекта участвовали также архитекторы Фельтен, автор знаменитой решетки летнего сада, и, предположительно, Казаков. Достраивал воспитательный дом знаменитый Жилярди, построивший, кстати, здание для его опекунского совета на Солянке в 1825 году. Несмотря на величие и красоту, это было одно из самых скандальных зданий Москвы. За его стенами спрятаны многие семейные тайны и фамильные скандалы, ведь оно было предназначено для приема и презрения подкидышей, бесприютных детей и зазорных младенцев. Царствование Петра Великого и Екатерины Великой не отличалось высокой нравственностью. Соблюдение супружеской верности скорее почиталось за недостаток, чем за достоинство. Грешили все, начиная с царствующих особ. Следствием удовольствия, как правило, являлись внебрачные дети, быстрюки. С ними поступали по-разному. Не было проблем, если наложница была крепостной. Тогда пребывала еще одна крепостная душа. Не было проблемы в том случае, когда грешила замужняя знатная дама. Муж неожиданно для себя получал еще одного ребенка. В других случаях приходилось искать индивидуальный путь, иногда криминальный. Зазорных младенцев рождалось так много, что постепенно эта, казалось бы, личная проблема стала государственной. Монастыри и церкви стали открывать сиротские приюты на частные пожертвования, но этого было недостаточно. И тогда Петр I, оценив надвигающую опасность и катастрофическую убыль населения, повелел открыть при одном из новгородских монастырей первый государственный приют для незаконно рожденных и всяких подкидных младенцев, дабы бабы вящего греха не делали, сирич убивства. Императорская семья первой пожаловала на него денежное пожертвование. Тогда же Петр I издал ряд указов о помощи сиротам, которые обязывали защищать вдовиц, сирых и незаконно рожденных детей по заповедям Божьим. В 1715 году он повелел в Московском Андреевском монастыре открыть приют для зазорных младенцев. Царь считал необходимым воспитывать за счет казны мальчиков-сирот до 7 лет, после чего они определялись в школы, а достигшие 10 лет писались в матрозы и посылались в Петербург. Но Петр умер, и благое дело кануло в лету на несколько долгих лет. Вновь о просвещении и приютах для сирот заговорили в первый год царствования Екатерины Великой. Инициатором строительства императорского воспитательного дома в Москве был знатный екатерининский вельможа, действительный тайный советник Иван Иванович Бецкий, задумавший это учреждение в духе идей философии и просвещения, которыми так бредила матушка Екатерина. Бецкий сам был быструком, незаконным сыном петровского полководца, князя Ивана Юрьевича Трубецкого, и как никто другой понимал всю сложность проблемы зазорных детей. Кто была мать мальчика, так и осталась загадкой. Но, как считают историки, жизнь будущему российскому государственному деятелю подарила дама из высшего общества Швеции, вероятно, баронесса Вреде. Родился будущий вельможа в Стокгольме, где отец его был в плену, и там же прожил детские годы в семье своего родителя в качестве воспитанника, получив усеченную версию отцовской фамилии. Урезание фамилии, распространенное при дворе Екатерины, недвусмысленно намекало на истинного родителя, внебрачного отпрыска. Так Ранцов был быстрюком графа Воронцова, а Лицин, или просто Го, князя Голицына. Получив сначала под руководством отца преизрядное учение, он долго воспитывался за границей, много путешествовал по Европе и 15 лет провел в Париже на дипломатической службе, где основательно пристрастился к философии энциклопедистов. В начале 20-х годов XVIII века Мецкий приехал на родину своего отца, в Россию, и поступил на службу в коллегию иностранных дел. Там, благодаря упорному характеру и знанию иностранных языков, он сделал быструю карьеру. Петр III вызвал Бетского в Петербург, где он сблизился с его умной женой Екатериной. Вскоре он становится ее личным секретарем, распорядителем ее картинной галереи и непременным участником всех самых важных официальных торжеств. В процессиях и церемониях он всегда идет на первых местах во след членам императорской фамилии. С его именем связано строительство Эрмитажа, издание Академии художеств, создание медного всадника и решетки летнего сада. Осыпанный ласками и щедротами императрицы, Бетский занимает исключительное положение при дворе. Екатерина ставит его во главе Академии художеств и сухопутного шлихетского корпуса, вверяет его ведению все вопросы, связанные с воспитательными заведениями, дарит его богатейшими поместьями, производит в действительные тайные советники. Ему был пожалован высший российский орден святого Андрея Первозванного. При русском дворе много говорили о причинах той большой милости и даже благоговения, которые Екатерина Великая выказывала в отношении Бетского. По слухам, осыпанный ласками вельможа был ее отцом. Легенда имела основание. Во-первых, Екатерина II была очень похожа лицом на Бетского и обращалась с ним как с почтенным отцом. А во-вторых, молодой русский дипломат в своих путешествиях по Европе действительно останавливался при дворе герцогини Анны Елизаветы Гольштейн-Готорпской, как раз за год до рождения дочери Софии Фредерики Августы Ангальцербской, будущей императрицы Екатерины Великой. Она, разумеется, ничего не подтверждала, но и не опровергала. Но в своих записках написала, что по приезде в Петербург в 1744 году ее родительница была счастлива видеть таких-то и таких-то людей, но более всего камергера Бетского. История-то до сих пор остается тайной русского двора. 21 апреля 1764 года, в день рождения императрицы, состоялась закладка величественного здания императорского воспитательного дома для сохранения жизни и воспитания в пользу общества в бедности рожденных младенцев, сирых и неимущих родильниц, как было написано на медной закладной дощечке. По проекту Карла Бланка вдоль берега реки Москвы должны были быть выстроены три замкнутых корпуса каре с обширными внутренними дворами: западный для мальчиков, восточный для девочек и соединяющий их центральный. Началом церемонии послужила торжественная служба в Успенском соборе Кремля. Затем при колокольном звоне всех московских церквей огромный крестный ход направился к территории Васильевского луга на берегу Москвы-реки. Место было выбрано не случайно. Оно имело символическое значение. По преданию, луг был назван по имени известного московского юродивого Василия Блаженного, который обитал на этом лугу. Житие святого описывает, как он и словом, и примером учил народ нравственной жизни. Он круглый год ходил без одежды, ночевал под открытым небом, носил вериги, терпел лишения, обличал ложь и лицемерие. Даже царь Иван Грозный почитал и боялся Блаженного, яко провидца сердец и мыслей человеческих. Именно сюда приходил к нему народ со всей Руси Великой за помощью и советом. После всенародного молебственного пения под залпы пушечного салюта свершилась закладка фундамента. Императрица пожертвовала в пользу дома единовременно 100 тысяч рублей и на содержание ежегодно по 50 тысяч рублей из своих комнатных сумм. Цесаревич Павел Петрович обязался ежегодно жертвовать по 20 тысяч рублей. На гербе воспитательного дома Екатерина Великая приказала изобразить птицу-пеликана, что значило «себя не жалея, питает птенцов». Императрица явно намекала на себя. В день закладки, в ознаменование благотворения, было собрано более 50 бедных невест и отдано с приданным замуж за ремесленников, и затем более 1000 человек бедных в этот день были угощаемы обедом. Закладка воспитательного дома знаменовала собой новый этап в развитии благотворительности в России, издревле славившейся христианским милосердием, особым отношением к сиротам, нищим и убогим. Недаром у русского народа родилась пословица «В рай входит святой милостыней». Нищий богатым питается, а богатый нищего молитвой спасается. На память об этом историческом событии была выбита медаль с изображением на одной стороне поясного портрета государыни, а на другой стороне Веры, держащей в правой руке крест и облокотившейся на постамент при церковном здании. Она повелевает человеколюбию, представленному в образе жены, поднять найденного на пути ребенка и отнести в основанный милосердием дом государыни. Через 8 лет, в 1772 году, в главном здании был освящен домовый храм во имя святой Екатерины, покровительствовавшей и самой государыне, и ее малюткам. Святая Екатерина была небесной покровительницей императрицы и издревле почиталась покровительницей родов и новорожденных детей. Храмы ей усердно возводили сами московские государи, молясь о продолжении рода и о даровании потомства подданным. Содержался воспитательный дом исключительно на пожертвования благотворителей, первыми из которых были императрица и сам Бецкий, пожертвовавший в дар приюту 162 995 рублей. Заботясь о детях, он стремился каждый торжественный акт в доме превратить не только в праздник, но и в сбор средств для его воспитанников. Екатерина II также всячески благоволила приюту зазорных младенцев, опекая его и оказывая материальную помощь. По словам современников, при каждом своем посещении древней русской столицы она обязательно бывала в воспитательном доме и всегда жертвовала крупные суммы и дорогие подарки. Злые языки утверждали, что причиной пристального внимания Екатерины Алексеевны к незаконно рожденным детям была тщательно скрываемая тайна. Великая императрица сама была матерью безродного Байстрюка, тайно появившегося на свет 11 апреля 1762 года. По слухам, он был сыном ее фаворита Григория Орлова, героя, красавца и силача. Новорожденного назвали Алексеем и отдали в семью камердинера Шкурина, где он и воспитывался наравне с его сыновьями. Позже он был отправлен на учебу за границу в специально организованный для него пансион в Лейпциге. В 1774 году Алексей Григорьевич был возвращен в Россию и по распоряжению императрицы был передан под опеку мудрому Бецкому, причем Екатерина II решила присвоить ребенку фамилию Бобринский по названию его села Бобрики Тульской губернии. Кстати, у самого Бецкого была и собственная внебрачная дочь – Анастасия Ивановна Соколова, воспитавшаяся в его доме и осыпанная милостями при Екатерининском дворе. Супругом Анастасии Ивановны был тот самый адмирал Осип Михайлович Рибас, прославившийся, в частности, как основатель Одессы. Через 11 лет после открытия воспитательного дома императрица, которой было тогда 46 лет, родила тайную дочь от своего нового фаворита, по некоторым сведениям, тайного мужа, Григория Потемкина. Девочку назвали Елизаветой, по отчеству Григорьевна, по фамилии Темкина, сокращение от Потемкина. Девочка появилась на свет тайно, обстоятельства ее рождения были известны лишь узкому кругу приближенных. Для всех других у государыни случилось расстройство желудка из-за немытых фруктов. Роды прошли в Москве, в Пречистенском дворце, 12 или 13 июля 1775 года, во время празднования Кючук-Кайнарджинского мира. грудного ребенка Потемкин отвез к сестре Самойловой. Позже, в 1780-е годы, воспитателем Елизаветы Темкиной был определен лейб-медик Бек, лечивший внуков Екатерины II. В 1794 году дочь императрицы вышла замуж за секунд-майора Ивана Христофоровича Карагеорги, грека по происхождению, товарища детства сына Павла I. И родила ему 10 детей, 4 сына и 6 дочерей. По примеру императрицы Екатерины II Бецкого, к числу жертвователей присоединились несколько знатнейших вельмож и придворных сановников России. Князь Потемкин Таврический, граф Разумовский, граф Панин, граф Орлов, граф Строганов, князь Голицын, графы Чернышовы, генерал-фельдмаршал граф Румянцев-Задунайский и многие другие из окружения царицы. А также жившие в Москве греки, татары, армяне, голландские и немецкие купцы. Жертвовать можно было анонимно. Так ночью 3 марта 1774 года неизвестный доброжелатель прислал Бецкому таинственный ларец и запечатанное особой печатью письмо с надписью «Не себе, но людям». Сверх 10 000 рублей, оказавшихся в этом ларце, неизвестный благотворитель обещал прислать еще два вклада по 20 000 рублей. Жертвовали не только деньги, завещали имение и дома, прислали продукты питания и книги. Так Демидов пожертвовал сиротскому дому 2000 листов кровельного железа. Архангельский губернатор Головцин купил на собранное подаяние 30 холмогорских коров и отправил их в Москву для создания при доме собственного скотного двора. Одно время в Москве была весьма популярна легенда, согласно которой главная заслуга в возведении и открытии воспитательного дома в Москве приписывалась знаменитому московскому миллионеру Демидову. Говорили, что Демидов пожертвовал на строительство воспитательного дома в Москве невиданные деньги. А все потому, что он вымаливал у царицы прощение за непристойность, учиненную им в Лондоне. Демидов якобы поссорился с тамошними дельцами и, возненавидев англичан, решил им отомстить. Да так, чтобы спесивые англичане запомнили его на века. Подкупив охрану парламента, он проник ночью в зал заседаний и учинил там небольшое безобразие на самом видном месте. Утром высокородные лорды с ужасом узнали о случившемся не только по отвратительному виду, но и по весьма специфическому запаху демидовского подарка. Выразив свое отношение к британской демократии, довольный Демидов отбыл в Россию, где его ждало объяснение с императрицей Екатериной II. «Ты меня на весь свет осрамил», — встретила богатого шутника Екатерина. «Матушка, не вели казнить, вели миловать», — бухнулся в ноги императрица Демидов. «Прости, я тебе дом для сироток построю». И тут же выложил 1 107 000 рублей. Избежать наказания Демидову удалось только благодаря строительству воспитательного дома. На пожертвование Демидова при воспитательном доме было устроено коммерческое училище для мальчиков купеческого происхождения, чтобы, согласно воле благотворителя, готовить российских подданных знающими купцами. А для девочек открыли повивальный институт, где готовили акушерок. Тогда же при воспитательном доме устроили родильный приют, где анонимным роженицам разрешалось рожать в маске, чтобы скрыть лицо. Сюда же привозили бедных замужних женщин, не имеющих возможность нанять себе акушерку. Поговаривали, что Демидов пожертвовал на это учреждение 200 000 рублей. За столь щедрые пожертвования просвещенная императрица сделала Прокофия Демидова почетным опекуном и сенатором, а впоследствии произвела и в действительные статские советники, дабы ознаменовать перед целым светом признательность свою к благонамеренным его подвигам. Когда Демидов в 1772 году посетил воспитательный дом, то опекунский совет поднес последнему золотую медаль и благодарственное свидетельство. Польщенный таким приемом, Демидов подарил воспитательному дому свой большой каменный дом со всей обстановкой. Несмотря на внимание и почет, которые опекунский совет постоянно оказывал Демидову, последний своими причудами причинял ему немало огорчений. Так, например, узнав, что опекунский совет нуждается в деньгах, обещал пожертвовать 20 тысяч рублей, но вместо денег прислал ему на эти деньги 4 дорогостоящие скрипки. Очень многое Демидов сделал и для поддержки Московского университета. Он подарил ему собрание минералов, чучел зверей и птиц, коллекцию древних монет, пожертвовал 20 тысяч рублей с тем, чтобы из процентов с этого капитала выдавались стипендии беднейшим из студентов. И главное, купил дом за 10 тысяч рублей, в который университет и был переведен. Вскоре, однако, это здание оказалось тесным для университета, и императрица Екатерина II приказала архитектору Казакову составить план для постройки в Москве нового университетского здания. Прокопий Акинфеевич, узнав об этом, изъявил желание построить на Воробьевых горах университетское здание на свой счет и назначил для этой цели 1,5 миллиона рублей. Императрице, однако, не понравился выбор места, и потому пожертвование не состоялось. На портрете работы Левицкого Демидов изображен на фоне Московского воспитательного дома. Он выглядит как обычный человек, по-домашнему одетый в уютный халат. Известно, что Демидов очень любил ботанику и даже сам выводил новые виды растений. Поэтому вполне объяснимы на полотне лейка и горшки с растениями. Вместе с тем изображение можно рассматривать и аллегорически. Одновременно можно отождествить с цветами и самих сирот, воспитанников дома, нуждающихся в заботе и получающих ее от благотворителя. Екатерина Великая очень ценила всех благодетелей воспитательного дома и повелела увековечить их в портретах и барельефах с приложением описания их усердия к пользе человечества. Со временем в доме сложилась портретная галерея, в которой находились живописные скульптурные изображения Екатерины II Бецкого, главного попечителя дома сенатора Маслова, опекунов и дарителей. Для этого привлекались самые лучшие известные русские мастера — Рокотов, Левицкий, Козлов, Аргунов. Их кисти принадлежали портреты Вырубова, Тютчева и князя Гагарина, заводчика Демидова, архиепископа Амвросия, светлейшей принцессы Гессен-Гомбургской, урожденной княгини Трубецкой. Принцесса по завещанию оставила значительную сумму на благотворительные цели, которая была передана в распоряжение дома. Ежегодно с 1767 года эти деньги шли на содержание 20 воспитанников, каждый из которых при выходе получал фамилию Гомбургцев. По правилам опекунского совета дома, многим благодетелям присваивались звания почетных благотворителей, попечителей, выдавались особые благодарственные листы. Обязанности попечителей, опекунов, надзирателей возлагались лишь на людей, в чьей честности и порядочности современники были уверены в полной мере. Прием первых младенцев начался уже в самый день закладки воспитательного дома. Тогда были взяты на попечение 19 детей обоего пола, найденных у московских церквей. Причем первые две малютки, девочка и мальчик, были наречены Екатериной и Павлом в честь императрицы и наследника. Детей приносили отовсюду, иногда издалека, подчас еле живых. В воспитательном доме их ждали кормилицы, няньки и хороший уход. По правилам, утвержденным самой императрицей, младенцев обязаны были принимать всех, не спрашивая у приносящего, кто он таков и чьего младенца принес, но только спросить, не знает ли он, крещен ли младенец и как его имя. Можно было приносить младенцев и к приходским священникам, и в богадельни и монастыри, откуда их затем следовало передавать в ближайший воспитательный дом. Только за первый год было принято 523 младенца, а в 1767 году уже 1089. Число питомцев было так много, что из-за тесноты появились заразные болезни и, как следствие, смерть. Так первые два постояльца, нареченные в честь самодержцев Екатерины и Павлом, к сожалению, умерли вскоре после того, как поступили на воспитание. Справиться удалось только с эпидемией оспы. Кстати, именно Бетской в свое время уговорил Екатерину II сделать прививку самой, а затем привить и всю Россию. Московские сироты оказались одними из первых. В особых случаях для сохранения от возникавших эпидемий детей стали временно раздавать на воспитание кормилицам по подмосковным деревням, за что платили кормящим мамкам до 2 рублей в месяц. Детям не хватало грудного молока, специально нанятых кормилиц, и тогда Бетской построил целую молочную ферму у Драгомиловской заставы. По мысли Бетского, новый приют должен был стать питомником будущего нового третьего сословия – ни рабов и ни господ. Здесь с ранних лет, вне опасного влияния улицы и общества, должен был воспитываться новый человек, свободный от общественных пороков, будущий высоконравственный, трудолюбивый, профессионально обученный и достойный гражданин своего отечества. Говорили, что Бетского навели на эту мысль обыкновенные цыплята. Он держал в своем кабинете паровую печь-инкубатор. И выведенные птенцы все время толкались у его ног. В московский воспитательный дом принимали детей не старше 2 лет, а с 5 лет начинали приучать к какой-либо легкой работе. С 7 лет его начинали учить чтению, арифметике, ремеслам и рукоделию. Телесные наказания здесь были строго запрещены. Исправляли воспитанников только увещеванием. Особую роль должны были играть воспитатели, которые, по словам Бетского, прежде всего должны были подготовить душу ребенка к восприятию тех зерен, которые хотели посеять. Обучение по Бетскому должно было происходить непрерывно до достижения питомцами 20-летнего возраста и разделялось на общее и специальное. Питомцы обоего пола получали не только прекрасное по тем временам образование, но и овладевали столярным, слесарным и иными ремеслами. По генеральному плану Бетского при воспитательном доме были созданы различные мастерские и фабрики для обучения воспитанников мастерству и ремеслу. Мальчиков знакомили с башмачным, красильным, перчаточным, текстильным делом и дворовой работой. Девочки обучались домоводству, рукоделию, шитью, изготовлению кружев и прочего. Воспитанников обучали не только грамоте, но и математике, истории и чужестранным языкам. Особо одаренных выпускников посылали в университет и Академию художеств, некоторых даже за границу. В Лондон учиться коммерции, в Страсбург и Вену практиковаться в медицине, в Рим и Париж совершенствоваться в художествах. В 1830 году в Слободском дворце было открыто ремесленное училище воспитательного дома, ставшее одним из лучших технических учебных заведений России. Из учеников воспитательного дома организовали театральную, танцевальную и хоровую труппы. На концерты ходила вся просвещенная Москва. Из стен воспитательного дома вышло много известных актеров того времени. Труппа воспитательного дома впоследствии присоединилась к императорской. Но вскоре Бетской нашел неприличным, чтобы девицы воспитательного дома танцевали и представляли на публичном театре. Для пополнения доходов воспитательному дому Екатерины II были дарованы особые привилегии. Так в пользу дома направлялись таможенные сборы от ввоза в Россию игральных карт и сборы за клеймение отечественных игральных карт, от публичных позорищ, комедий, опер, балов и всяких игрищ за деньги. Четвертая часть доходов от сборов направлялась в часть взимавшихся по некоторым взысканиям штрафов. Дом имел право на комиссии продавать меха, камчатскую мягкую рухлядь, бобров и прочее. И главное, его действия не облагались никакими налогами. По окончании учебы питомцам сиропитательного дома давали платье новое суконное, несколько рубашек, шапку, шляпу, чулки, башмаки и сапоги, и сверх того рубль денег и паспорт, с которым он, невзирая на свое сословное состояние, может жить где хочет, как вольный человек. Вольность давалась им навеки вместе с потомством. Это была величайшая заслуга Бетского, ведь большинство брошенных младенцев рождались от крепостных. Также существовало еще одно правило. Крепостной, женившийся на сироте, воспитаннице воспитательного дома, получал свободу.